Магия была сложной. Нужно говорить правильные слова и делать правильные движения, сосредотачиваясь на чем-то, иначе это либо не сработает, либо приведет к чему-то ужасному. Не говоря уже о том, что даже если удастся правильно произнести заклинание, после этого появляется усталость и вялость. Джон и Энцо уверяли ее, что чем больше она будет тренироваться, тем лучше она станет, и, в конце концов, усталость исчезнет. Но это не изменило того, что за 3 недели, прошедшие с начала ее уроков, Арья полностью разобралась только с 3 заклинаниями. Это безмерно расстраивало ее, особенно после того, как образы самой себя, стреляющие молниями из кончиков пальцев, точно так же, как Джон, танцевали в ее голове. Они были настолько завораживающие, что не позволили Арье заметить, как ей удалось вызвать небольшое пламя в левой ладони. Это наполнило бы ее радостью и удовлетворением, если бы не то, что она, сама того не зная, умудрилась поджечь кружевной конец скатерти. Сдерживая крик, Арья схватила свою чашку чая и вылила воду в огонь, потушив его. Брызги заставили Сансу, Мерцеллу, леди Ширин и королеву удивленно посмотреть на нее. К счастью, они не заметили пламени, так что, должно быть, выглядело так, будто она задумалась и опрокинула чашку чая со стола на свое платье. Чашка выскользнула, извините, натянуто улыбнулась Ферья. Прежде чем кто-либо успел что-то сказать, она выбежала из комнаты и направилась прямо в покой Джона. Замок был большим, как Винтерфилл, Арья знала расположение своего дома как свои 5 пальцев, тогда как коридоры и лестницы Красного замка были совершенно чужими. Прошло много времени, прежде чем она поняла, где находится, и в спешке слишком быстро свернула за угол, чуть не врезавшись в кого-то, едва сумев увернуться и не задеть другого человека. «Смотри, куда идешь», — рявкнул мужчина, бросив на нее грязный взгляд. Это был большой мужчина, который всегда следовал за Джоффри, тот самый, со шрамами и злобным лицом. Как его звали? Вроде бы, пес. Тон его голоса и злобный взгляд вызвали у Арьи желание показать ему язык. «Я не ударила тебя или что-то в этом роде», — воскликнула она. Гигант замер на полушаге и повернулся к ней лицом. «Осторожнее с этим тоном, девочка. Ты не должна дразнить людей крупнее тебя. Тогда я бы не смогла никого дразнить». «Нет, пожалуй, нет», — рассмеялся мужчина. «Хотя это может быть и к лучшему, никогда не знаешь, вдруг кто-то воспримет твои слова слишком близко к сердцу и решит снять с тебя шкуру». Арья вздернула подбородок и расправила плечи. «Они должны сначала поймать меня». Пес, казалось, нашел ее браваду смешной, он резко вытянул руку, чтобы схватить ее, но промахнулся, когда она отскочила назад, вне его досягаемости. После этого он ничего не сказал, только приподнял бровь, а Арья встретила его взгляд стальной решимостью. «Хорошо», — прорычал он, — «ты быстрая, признаю, но один хороший удар, и тебе конец, девочка». «Тогда меня не ударит», — усмехнулась она в ответ, но встретила лишь веселое фырканье, после чего мужчина развернулся и ушел. Когда Арья ворвалась в комнату, она не обнаружила там Джона, только Энцо. «Что-то случилось, Арья?» — спросил он. Ее плечи поникли. «Я подожгла стол». Мужчина просто смотрел на мгновение, прежде чем молча махнуть ей рукой в сторону дивана. Арья тяжело плюхнулась на него, потянувшись, чтобы почесать теневого кота, что лежал там, под подбородком, в то время как Энцо сел в кресло напротив нее. «Расскажи мне, что случилось?» Смущение окрасило ее щеки, когда Арья рассказала о своем недавнем несчастье, события которого вызвали у Энцо приступ громкого смеха. «О, малыш, ты не первая, кто что-то поджигает, когда пытается изучить магию разрушения. Просто будь благодарна, что никто не увидел и не пострадал. Но я не понимаю, почему нужно так долго учить всего лишь несколько основных заклинаний». Разочарование окрасило ее голос. «Тебе было так же тяжело, когда ты начинал учиться?» «Нет», — ответил Энцо, его низкий голос успокаивал ее уши. «Но у меня была естественная склонность к магии разрушения, а у тебя, вполне возможно, нет». Это смутило Арью, она склонила голову на бок. «Что ты имеешь в виду? Существует несколько различных школ магии. Изменение, колдовство, разрушение, иллюзия и восстановление. У каждого мага есть склонность к одной или, иногда, к 2 из них. Возможно, тебе не подходит магия разрушения». Друг Джона на мгновение задумался. «Интересно, Следи за моими руками, и попробуй произнести это заклинание». Арья сделала, как он велел, и, хотя потребовалось несколько попыток, в конце концов, «Я поняла», — воскликнула она, с изумлением наблюдая, как паутина голубовато-зеленого света течет по ее коже. Шлеп. Голова Арьи дернулась в сторону от пощечины Энцо. Оправившись от шока, она обернулась и посмотрела на него. «Зачем ты это сделал?» Мужчина не извинился и даже не изменил спокойное выражение лица. «Было больно, конечно, это...» Она сделала паузу, подняв руку, чтобы провести кончиками пальцев по щеке. Боли не было, только легкое покалывание. «Дубовая плоть», — сообщил Энцо. «Самое слабое из заклинаний магической брони и часть школы магии изменения. Оно превращает кожу мага в броню на некоторое время, что хорошо в некоторых случаях». Дверь открылась, и вошел Джон. «Что здесь происходит?» «Я думаю, у маленькой Арьи есть талант к магии изменения», — улыбнулся Энцо. «О», — Джон поднял бровь, — «и как ты это понял?» «Она чуть не сожгла замок». Арья ахнула от возмущения, но Джон только покачал головой и простонал. «Энцо, ты не мог бы подождать снаружи, пока я поговорю с Арьей минутку?» Мужчина ушел, посмеиваясь, а Джон подошел и сел рядом с Арьей. После долгого молчания он спросил: «Пожалуйста, скажи мне, что ты сделала это не для того, чтобы не проводить время с королевой?» «Что, о, нет!» — закричала Арья, после чего сделала вид, что задумалась. «Хотя, это неплохая идея, Арья. Я знаю, знаю. Это была просто ошибка, обещаю быть осторожней», — вздохнула она, прижимаясь к Джону. «Ты должна быть осторожна, Арья. Магия — это не инструмент и не игра, в которую можно играть ради собственного развлечения. Я это понимаю. Я просто пыталась потренироваться и, мне здесь не нравится. Я имею в виду, что турнир — это весело, но то, как все смотрят на меня в этом городе, как будто я еда», — призналась она, прижимаясь к своему брату. Джон глубоко вздохнул и обнял ее, прижимая к себе еще сильнее. «Ты умная девочка, Арья. Мы должны заботиться друг о друге и не создавать проблем для общей безопасности, а это значит, что пока нужно играть вместе с королевской семьей, в разумных пределах. Королева меня пугает», — тихо призналась она. «Мне не нравится быть рядом с ней». «Ты умная девочка, Арья», — повторил Джон. «Вот что я тебе скажу, если ты сумеешь потерпеть то, что ты должна вести себя как настоящая леди, хотя бы еще немного, я куплю тебе подарок перед отъездом». «Что ты мне подаришь?» — воодушевилась Арья. «Все, что хочешь. Мы договорились», — улыбнулся Джон. «Договорились. Энцо и...» Ридгард был удивлен, увидев, как маленькая Арья убегает прочь с улыбкой на лице. «Ты слишком снисходителен к ней», — сказал он своему другу, который только пожал плечами. «Не стану этого отрицать, но не думай, что я не замечал, что ты сам ведешь себя с ней мягко, во время уроков». Теперь настала очередь Энцо пожать плечами. «Что я могу сказать? Она довольно очаровательна, и рано взрослеет, что одновременно полезно и опасно». «Это так», — усмехнулся Джон. «Я беспокоюсь о ней, беспокоюсь о том, как она будет справляться, когда станет старше. У нее сила воли тысячи мужчин, и это пугает людей». Энцо ничего не ответил, вместо этого просто помолчал, прежде чем кивнуть на белую повязку, которую Джон набернул вокруг его предплечья. «Как твоя рука?» Он пришел в ужас, увидев, как пламя вцепилось в руку Джона, и чуть не выпрыгнул из королевской лажи, чтобы последовать за ним в турнирный шатер. Единственная причина, по которой он этого не сделал, заключалась в том, что вскоре появился его друг, выглядевший ничуть не израненным. Позже, той же ночью, Джон показал ему, насколько на самом деле мало повреждений, участок кожи, который должен был быть черным и мертвым, вместо этого выглядел так, как будто он был загорелым. «Все в порядке», — ответил он. «Она еще красная и немного болит, но...» Джон замолчал, и Энцо решил перевести разговор в другую сторону. «Значит, я полагаю, мы не будем рассказывать леди Сирани об этом происшествии». Глаза Джона комично расширились. «Нет, никогда. Она не должна знать, или я не переживу это». Затем пара рассмеялась, прежде чем лицо Джона снова стало торжественным. «Следуй за мной, мне нужно тебе кое-что показать». «Куда мы идем?» — поднял бровь Энцо. «Ну, ты же хочешь знать, почему мы приехали в этот город, не так ли?» — хитро прищурился Джон. Город вонял грязью, болезнями и отчаянием, пахло так, будто кровь пропитала каждый камень в нем. Энцо ненавидел его, ненавидел каждый дюйм и не мог не задаться вопросом, почему все это место еще не сожжено дотла. Грязь забрызгала его черные кожаные ботинки, а дождь стекал ему по затылку, пока он следовал за своим другом по городу к теперь почти заброшенным турнирным полям. «Я скучаю по пустыне», — думал Ридгард. Они остановились на окраине одной из тренировочных площадок, и Джон указал на одного из немногих бойцов. Он был огромный в смехотворно больших тяжелых доспехах и полностью уничтожал деревянные тренировочные манекены, один за другим, разбивая их ударом гигантского меча. «Ты видишь его? Было бы трудно не заметить этого здоровяка», — кивнул Энцо, — «он выглядит опасным». Джон повернулся к нему лицом с совершенно пустым лицом, в тусклом свете его почти черные глаза казались темно-фиолетовыми. «Поможешь мне убить его?» Глава 14, часть 1. «Джон Зии, ты выглядишь как ребенок», — прокомментировал Энцо, наполовину весело, наполовину раздраженно. «В том-то и дело», — ответил Джон, умывая свое свежевыбритое лицо. «Люди более склонны доверять или, по крайней мере, меньше подозревать тех, кто молод и красив. Ты понимаешь, что только что назвал себя красивым, верно? Ну, я не слышал, чтобы кто-то это отрицал. Я не из тех, кто лжет без нужды, ты знаешь это», — усмехнулся Энцо. Джон оглянулся через плечо, чтобы широко улыбнуться своему другу, прежде чем снова повернуться к зеркалу и изучить свое отражение. Отсутствие бороды обнажало тонкий шрам, идущий вдоль левой линии его челюсти, который он получил от боевого топора, и все еще розовый след под правым ухом, оставшийся от драки в трактире. Отсутствие бороды также заставило его выглядеть моложе как минимум на год и подчеркнуло острые черты его лица. Одни и те же черты привлекали к нему много внимания на протяжении всей его жизни, как положительные, так и отрицательные. До того, как черты его лица выросли, Джон часто думал, что выглядит странно и бесформенно, и поддразнивание Тиона не помогало этому убеждению. Когда он был молод, кажущаяся суровость его черт лица была почти постоянным источником изумления приезжих северных лордов и леди, которые громко комментировали это всякий раз, когда видели его. Джону это нравилось, заставляло его чувствовать, что он действительно принадлежит Винтерфеллу. Что ему не нравилось, так это неудовольствие леди Старк и то пристальное внимание, которое она затем уделяла ему. По мере того, как он старел, его черты привлекали все больше положительного внимания, а в конечном итоге даже восхищение тех, кто встречал его. Иногда это льстило, а иногда смущало. Были еще шутки о его женских чертах. Конечно, от старших, более грубых мужчин, с которыми он дружил, часто это были совершенно безобидные шутки без какой-либо злобы, что Джон знал и понимал, даже если они ему все еще не нравились. Отращивание бороды было способом казаться старше, чтобы он чувствовал себя сильнее и в большей безопасности. Но Джон больше не нуждался в этой иллюзии силы с тех пор, как узнал, кто он такой, и силу, таившуюся в самой его душе. «Итак, расскажи мне о деле, ради которого ты затащил нас с обоих в город Вони», — скомандовал Энцо, усаживаясь обратно в кресло со спектром, балансирующим на одном колене, и фантазмом на другом. «Его зовут Григор Клиган, но из того немногого, что я узнал от других участников турнира, его чаще называют гора, которая скачет, или просто гора. Он рыцарь крепости Клиганов, а также глава дома Клиганов, земельный рыцарь и знаменосец дома Ланнистеров. Я хочу, чтобы он умер. В идеале, чтобы он умер кровавым, затяжным, болезненным, публичным образом. Я хочу, чтобы он страдал перед смертью, терзаемый агонией и страхом. Но это я выдаю желаемое за действительное. Более реалистично, это должно быть сделано таким образом, чтобы никто не стал подвергать сомнению или глубоко вникать в причину смерти. Не то, чтобы я думаю, что кто-нибудь будет. Я поспрашивал, и оказалось, что список людей, предпочитающих живого человека, гораздо короче, чем список тех, кто предпочитает его мертвым и гниющим. Полагаю, в этом отношении госпожа Удача оказала мне некоторую услугу». Энцо молчал, а Джон, возможно, опасаясь, что дорогой друг осудит его, подошел к окну, чтобы посмотреть на город. Тонкие солнечные лучи пробивались сквозь тучи, и дождь на данный момент прекратился. Учитывая погоду, рыцарские поединки были перенесены на завтра, при условии, что турнирные поля достаточно высохнут. Несмотря на недовольство Ари, это не обязательно было чем-то плохим, так как у Джона появилось время сходить на продовольственный склад Тиреллов, указанный полком, а также осмотреть город и сделать покупки. Он давно хотел совершить прогулку по улице Стали. В конце концов, эбонитовый воин заговорил. «И чем этот человек заслужил твой гнев?» Язык Джона щекотал огонь, и он стиснул зубы, сдерживая прилив гнева. «Это личное». Повисла минута молчания. «Эй!» Джон потер затылок, повернувшись и недоверчиво уставившись на Энцо, металлический кубок, брошенный в него мужчиной, теперь катился по полу. «За что? Ты дурак!» Энцо, несмотря на свой устрашающий вид, редко впадал в гнев. Поэтому Джон глубоко потрясся, увидев холодную ярость, горящую в темных глазах мужчины. «Джон, ты единственный сын, который у меня есть, поэтому все личное для тебя является личным для меня. Я следовал за тобой по всему Скайриму, из страны в страну Тамриля, даже в это несчастное королевство, а потом в этот грязный город, так что ты скажешь мне, почему ты хочешь убить этого человека, и ты скажешь мне сейчас». Джон не мог придумать, что сказать. Вместо этого он мог только смотреть на гиганта по-совиному, прежде чем его рот раскрылся в глупой ухмылке. «Ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать няней?» Взгляд, который послал Энцо, сказал Джону, что он не в настроении для шуток. Джон вздохнул, рухнул на диван и провел рукой по своим кудрям. «Он убил моего старшего сводного брата Эйгона, мою старшую сводную сестру Рейнис и их мать Илью Мартилу. Он убил ее, но не раньше, чем он, я, не хочу произносить то, что он сделал с ней, это просто чудовищно. Он убил их всех, и я хочу, чтобы он умер за это». Энцо склонил голову на бок, ярость покинула его тело. «Откуда ты знаешь, что это был он? Элия и ее дети, мои брат и сестра, все они были убиты во время разграбления Королевской гавани. Личность убийц никогда не разглашалась публично, по крайней мере, в Винтерфилле. Я уверен, что в других частях королевства это не является общественной тайной. Логика подсказывает, что они были подчиненными лорда Тайвина, в конце концов, он возглавил разграбление. Дорн, откуда родом принцесса Элия, требовал возмездия и клялся продолжать сражаться до тех пор, пока они его не получат, согласившись остановиться только тогда, когда лорд Арвин Десница Роберта отправился в Солнечное Копье и лично доставил останки принцессы и ее детей. Но убийцы остались безнаказанными, а их личности не раскрыты. В ту ночь, после того как я прочитал эти письма от Ли и моих родителей, мне приснилась смерть ее и моих брата и сестры. Убийц было двое, Гора убил моего брата, младенца в колыбели, ударив его головой о стену, прежде чем обратить внимание на Элию, в то время как другой человек убил мою сестру Рейнис, десятки раз ударив ее ножом в живот. Во сне я слышал их крики, Энцо, их крики боли и страха, я слышал, как Элия умоляла проявить милосердие к ее детям. Джон поднял дрожащую руку, чтобы дотронуться до своего лица, на котором выступил холодный пот. Я почувствовал, как их кровь брызнула мне на лицо. Это был всего лишь сон, знаю, но я все равно это чувствовал. Джон крепко сжал руки и закрыл глаза от воспоминаний о внутренностях и крови, которые чаще всего вторгались в его сны в последние недели. Они хотели меня, понимаешь, Ригар и Ленна, мои родители, даже принцесса Элия, они хотели меня, и посмотри, чего это им стоило. Брат и сестра, которых мне так и не довелось встретить, мачеха, убитая мужчиной, истекающим кровью ее сына, отец, убитый до того, как я сделал первый вдох, мать, умершая от родов, вытянув меня в этот мир, и тысячи жизней, потерянных в войне, и все ради того, чтобы я мог родиться. Я должен задаться вопросом, стоило ли оно того. Да, взгляд Джона метнулся к Энцо, удивленный как скоростью, с которой тот ответил, так и ровным, решительным тоном его голоса. Ридгард продолжил: «Ты победил Алдуина, спас этот мир и всех его жителей. Так что да, эти несколько тысяч смертей того стоили. С моей стороны это звучит пренебрежительно и холодно, я знаю, но я не хочу, чтобы ты думал, что ты недостоин той жизни, которой живешь. Эта вина лежит не на тебе, и, хотя она и причиняет боль, я надеюсь, что однажды ты сможешь избавиться от нее». Слезы навернулись на глаза Джона, но он сморгнул их, прежде чем провести рукой по лицу и наклонить голову, чтобы скрыть улыбку. «Значит, ты поможешь мне убить Гору?» «О, конечно», – пожал плечами Энцо. «Но кажется несправедливым убить только Клигана. Ты сказал, что был еще один человек, тот, кто убил твою сестру, разве мы не должны пойти и за ним? Да и лорд Эвин тоже должен умереть». Джон покачал головой. «Клиган, второстепенный знаменосец, и к тому же с ужасной репутацией, никто не будет слишком много думать об этом, когда он умрет. А Тайвин Ланнистер, он самый богатый человек в Вестеросе и отец королевы, людям будет не все равно, если с ним что-то случится, даже если это просто неудачный спуск по лестнице, они рассмотрят это. Если люди начнут бросать обвинения, пусть даже ложные, что ж, я не могу рисковать тем, что что-то случится со Старками. Я поклялся, что отомщу за семью, которую потерял, но не ценой семьи, которая у меня есть. Тогда мы убьем только этих двоих», — кивнул Энцо. «Я хотел бы убить второго», — признался Джон, «но сначала нам нужно найти его. Его зовут Лорх, или, по крайней мере, так его называл Клиган. Они смеялись, пока убивали мою семью. Бьюсь об заклад, они никогда не думали, что все это вернется, чтобы укусить их за задницу. Так или иначе, когда мне впервые приснился этот сон, я поискал эти дома в библиотеке Винтерфилла. Они оба служат Ланнистерам. Клиган, Клиган, почему это звучит знакомо?» — спросил Энцо, нахмурив брови. «Настоящее имя пса, Сандер Клиган, они братья. На самом деле, я думаю, что они единственные два члена их дома, во всяком случае, живые». Брови Энцо взлетели вверх. «Правда? Да, я тоже был удивлен, трудно поверить, что пес дружелюбен. В любом случае, когда я узнал, что совпадают имена, но не лица, это было странно. Что касается Лорха, его дом мал и незначителен, поэтому я сомневаюсь, что его смерти уделит много внимания. Но хотя я знаю, как выглядит его лицо, без имени будет трудно его выследить, особенно за то короткое время, которое у нас есть. Я нарисую его лицо для тебя, и если мы случайно наткнемся на него, ну, не стесняйся проявить фантазию». Эбонитовый воин медленно кивнул. «Есть один человек, которого ты еще не упомянул». «Действительно», — удивленно спросил Джон. «Кто?» «Король Слад, конечно». Лицо Энцо было пустым, но его глаза горели темной силой, когда они перехватили взгляд Джона и отказывались отпускать. «Он убил твоего отца, разве ты не хочешь убить и его?» Джон прикусил внутреннюю часть щеки. «Это сложно. Он король, как ты и сказал, а убить короля нельзя без шума. Не говоря уже о том, что он самый старый друг моего дяди, и, по крайней мере, смерть короля Роберта разбила бы сердце дяди Нида. Но, я ненавижу этого человека, не пойми меня неправильно, он проломил грудь моего отца и чуть ли не смеялся над трупами моих братьев и сестер, но, моя ненависть к нему отличается от ненависти к Горе и Лорху». Затем он сделал паузу, подняв стакан, чтобы сделать глоток восхитительно горящего бренди, а Энцо просто сидел неподвижно, не перебивая, несмотря на то, что Джон надеялся, что он это сделает. Поэтому юный драконорожденный заставил себя продолжить. «Король Роберт, ну, он еще не был королем, очевидно, он убил отца, да, но он убил его в бою. Двое взрослых мужчин сражались друг с другом на поле боя в доспехах и с оружием, они оба были хорошими воинами, и у обоих был шанс победить. Он не убил хрупкую женщину, крошечного младенца или маленькую девочку, ни у кого из которых не было возможности защитить себя. Да, может быть, он это и одобрял, а может быть, и порадовался, но сам не делал и даже не просил. Так что, хотя я всегда буду его ненавидеть, я не могу ненавидеть его так сильно. Имеет ли это смысл?» Его друг не дал ему прямого ответа на этот счет, а только поднялся на ноги и потянулся за своим легким меховым плащом. «Я пойду разведать нашу цель, посмотрим, что смогу узнать о нем, может это поможет нам. Возможно, я попытаюсь разузнать информацию об этом парне, Лорхе». «Хорошо», — кивнул Джон. «У меня встреча на складе Тиреллов, куплю продукты, а потом я собираюсь прогуляться по городу. Тогда будь осторожен, не смей возвращаться ни с одной новой царапиной, или я заберу твою шкуру». «Я буду». «О, и, прежде чем ты уйдешь, есть еще кое-что». «Что, умт?» Джон вскочил со своего места на диване, бросился к своему дорогому другу и крепко обнял его. «Спасибо», — сказал он приглушенным голосом. Глава 14, часть 2. «Сколько роз вы можете разместить в одном месте?» — задавался вопросом Джон, потягивая чай и осматривая хорошо обставленную комнату для переговоров склада Тиреллов. Само здание было рядом с Мучной улицей, где располагалось большинство городских пекарен, наполняя воздух ароматом свежего хлеба и сладостей. Склад представлял собой большое прямоугольное одноэтажное здание, которое охраняли более чем дюжина стражников. Комната, однако, была украшена полированными деревянными полами, богатой мебелью, вышитыми гобеленами на стенах, темно-зелеными бархатными занавесками и большим количеством золотых роз, чем он мог сосчитать. Что ж, на самом деле Джон считал их с тех пор, как попал сюда, он нашел более сотни. Очевидно, Тиреллы не хотели, чтобы кто-то забыл, кому принадлежит здание. «Спасибо за терпение, сир Белый Волк, турнир заставил меня быть очень занятым, пытаясь не отставать от всех его требований, я не могу позволить себе выделить ни одного человека даже на одно мгновение». Джон поднялся, чтобы пожать руку управляющему складом, пожилому, пузатому, но хорошо одетому с аккуратно причесанными каштановыми сидеющими волосами человеку, с золотой розой, вышитой на груди его камзола. «Это не было проблемой, спасибо, что нашли время встретиться со мной». Старик улыбнулся, занял свое место и жестом пригласил Джона сделать то же самое. «О, это совсем не проблема. Я всегда рад иметь дело с гостями из Красного замка. Чем я могу вам помочь?» «Ну, видите ли, я недавно получил довольно много монет, которые мне не нужны, и которые я не хочу тащить обратно в страну, где я живу, поэтому я надеялся использовать некоторые из них на закупку продовольствия». Бледно-карие глаза мужчины радостно вспыхнули, и Джон задумался, получает ли он свою долю за сделки, которые заключает. «Отличная идея, сир. Может быть неприлично хвастаться, но мой склад действительно может похвастаться самой качественной продукцией. А теперь, если вы не возражаете, я спрошу, о каком количестве монет мы говорим?» 10 000 золотых драконов. Управляющий подавился чаем, который пил, и пролил его себе на руки и на стол. «Вам явно повезло, сир, но, хотя я буду более чем рад помочь вам в таком вопросе, понадобится некоторое время, чтобы собрать». «Нет, нет, вы неправильно поняли», — прервал его Джон. «Я куплю еды на 10 000 золотых драконов, но мне это нужно не сразу, а ежемесячно, если это вообще возможно». «А да, это можно устроить», — ответил управляющий с явным облегчением в голосе. «Припасы, которые я покупаю у вас, я хочу бесплатно раздавать в блошином конце, а также тем, кто просто в них нуждается, с приоритетом среди детей, стариков, больных, коллег и матерей-одиночек», — Джон говорил спокойно, но сурово, не оставляя места для споров, даже когда на лице мужчины отразилось замешательство. «Я надеюсь, это не будет проблемой». «Нет, нет, конечно нет. Это немного необычно, я признаю. Как правило, только Вера занимается такой деятельностью. Но для меня будет честью оказать эту услугу от вашего имени. Какие продукты вы хотели бы заказать?» Джон ярко улыбнулся. «Ничего особенного, только самое необходимое — хлеб, копченая рыба, вяленое мясо, овощи, ну и что-то для детей. Полагаю, это достаточно легко устроить. Если хотите, мы можем немедленно приступить к работе над соглашением». «Да, это было бы идеально». Потребовалось почти 2 часа, чтобы все обговорить, но к полудню Джон был удовлетворен, все лазейки были выписаны, и, тонко предупредив, что у него будет кто-то, кто будет присматривать за складом, чтобы гарантировать, что они ничего не упустят, подписал пергамент. «Мне понадобится несколько дней, чтобы собрать первую партию припасов. Я отправлю вам сообщение в Красный замок, чтобы вы могли прийти и осмотреть их, прежде чем все доставить», — объяснил управляющий, провожая Джона. «Отлично», — ответил Джон, еще раз пожимая мужчине руку. «Было приятно иметь с вами дело». «И мне тоже, сир». Старик сделал паузу, нахмурив брови. «Но если вы не возражаете, я спрошу, зачем? Зачем беспокоиться о тех, кого вы никогда не видели? О тех, что ниже тебя?» Джон надарил мужчину долгим взглядом. «Потому, что я могу, Джон, Джон». Юный драконорожденный моргнул, когда голос позвал его по имени, и осматривал шумную улицу, пока не заметил знакомого крепко сложенного седовласого мужчину. «Сир Баристан, Сначала я не узнал вас, без доспехов королевской гвардии. Старый воин сменил белые пластинчатые доспехи и эмалированные чешуйки с серебряной чеканкой и застежками на простые коричневые брюки с прочными кожаными ботинками и коричневую куртку под пшенично-желтой туникой. Он также отказался от длинного меча, который обычно носил с собой, но к его поясу был пристегнут длинный кинжал, мало чем отличающийся от того, что висит на поясе самого Джона, а легкая выпуклость на куртке мужчины заставила Джона заподозрить, что он носит нагрудник под одеждой. «Я тоже не узнал тебя, молодой человек, отсутствие бороды заставило меня усомниться», — улыбнулся рыцарь. «Неужели я действительно выгляжу совсем по-другому?» — спросил Джон со смехом. «Нет, не совсем так. Мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать тебя, но твои черты сияют, с бородой или без», — усмехнулся сир Баристан. «В любом случае, я остановил тебя, потому что мне было интересно, что ты делаешь в городе, Джон. Я предполагал, что ты все еще будешь отдыхать после своей впечатляющей победы. Как рука, это происшествие напугало всех, многие боялись, что ты, возможно, в конечном итоге потеряешь руку». Джон очень сомневался, что королеву или наследного принца волновало бы хоть что-то, даже если бы он погиб в недрах тлеющего вулкана, не говоря уже о серьезном ожоге руки. «Боюсь, все еще немного болит, но в целом все в порядке. Что касается того, чем я занимаюсь, я надеялся отправиться на прогулку по улице Стали, но, похоже, заблудился. Королевская гавань может быть немного сложной, если вы не знакомы с ней, но тебе повезло, я также хотел сегодня посетить улицу Стали. Присоединяйся ко мне за обедом, а потом мы прогуляемся туда вместе», — предложил старый рыцарь. «Для меня это будет честью, сир. Вы так и не сказали мне, что делаете, гуляя по городу без доспехов, сир Баристан. Может быть, вы не хотели, чтобы вас узнали?» — небрежно спросил Джон, разрезая баранину, которую ему подала симпатичная девушка из таверны, вместе с жареным картофелем, вареными овощами и легким элем. Морщинистое лицо знаменитого рыцаря расплылось в легкой улыбке. «Знаешь, мне дается время на себя. Я вполне мог бы просто отправиться на приятную прогулку». Джон сопоставил улыбку мужчины со своей собственной. «Мне трудно в это поверить, вы человек, который не станет тратить свое, и без того очень малое свободное время, на прогулку, сир Баристан. Ты проницателен, Джон. Я не хочу много говорить на эту тему, но скажу, что ищу ответ на один вопрос, который уже некоторое время гложет меня. Возможно, это ничего, но я не могу не думать о бандитское нападение, верно? Вы тоже находите всю эту ситуацию странной?» Джон прервал его, отчего брови сира Баристана удивленно взлетели вверх. Он внимательно посмотрел на Джона. «Странно, что ты имеешь в виду? Я заметил что-то странное в тех, с кем я сражался и кого убил, они были слишком чистыми. Я имел дело со многими бандитами, сир Баристан, и уход за собой редко занимает столь важное место в их списках приоритетов. Тем не менее, по большей части эти бандиты выглядели здоровыми, с чистой кожей и аккуратно причесанными волосами. Да, они были в рваной, грязной одежде и изношенных доспехах, но выглядели они как-то притворно», — Джон объяснил, выпустив все мысли, которые не давали ему покоя после нападения. Баристан медленно кивнул. «Я полагаю, ты также, должно быть, подумал, как странно, что группа бандитов, даже довольно большая, нападает на королевскую свиту вместо того, чтобы ждать легкую цель. Да, все это слишком странно, похоже, что они были ряжеными», — докончил сир Силми. «Вот именно, как будто все это было подстроено, но зачем? Наиболее очевидным ответом была бы попытка убийства, но внутри королевского лагеря было много людей, так кто же был целью? И это предполагает, что целью разбойников действительно было кого-то убить», — вздохнул Джон. «Так много вопросов, что же это нам дает?» «Боюсь, мы блуждаем в темноте», — ответил Силми. «Пока что в темноте. Знаешь, ты мог просто сесть в одну из карет Красного замка, предназначенную для перевозки гостей по городу». «На самом деле я брал одну», — сказал Джон, пока они с пожилым рыцарем поднимались на холм, который был улицей Стали. «Я попросил возницу высадить меня около главного склада Тиреллов. У меня там были дела». «Действительно, какие дела?» «Я организовывал регулярные поставки продовольствия в блошиный конец», — объяснил Джон. «Не было нужды лгать прославленному рыцарю, кому он расскажет. Счет, который я открыл на часть выигранных денег, чтобы позаботиться о наиболее нуждающихся, по крайней мере у них будет еда в животе, когда они ложатся спать ночью, около года. Остальные деньги достанутся моей семье». Сир Баристан надарил Джона долгим молчаливым взглядом, прежде чем его лицо расплылось в широкой теплой улыбке, и он протянул руку, чтобы слегка взъерошить волосы Джона. Улица Стали начиналась в юго-западном углу торговой рыбной площади и поднималась на холм Весеньи, пока не достигла великой секты Бейлора. На улице располагалось большинство кузнецов города, и она была застроена таким образом, что чем выше поднимаешься, тем дороже лавки. Пока они осматривали различные заведения, сир Баристан дал ему совет, кому из кузнецов можно доверять, а кто торгует только красивыми безделушками. Рыцарь оставался с ним довольно долго, пока Джон бродил от торговца к торговцу, покупая разные мелочи, которые попадались ему на глаза. Кое-что он купил для своей личной коллекции, а другие купил для друзей или их детей. В конце концов, сиру Баристану пришлось уйти, чтобы закончить свои дела, оставив Джона с похлопыванием по плечу и желанием заплатить за поездку в карете обратно в Красный замок. Джон только кивнул и помахал рукой. Чувство одиночества охватило его, пока он смотрел в спину мужчины, пока его не поглотила толпа. С легким вздохом Джон развернулся и продолжил подъем в гору. На самой вершине холма возвышалось здание из дерева, которое было выше и богаче украшено, чем любое другое здание на улице. В соответствии с роскошью здания, пара каменных рыцарей в красных доспехах, один в форме грифона, а другой в форме единорога, стояли на страже по обе стороны от входа в двойную дверь. Сами двери были сделаны из массивного черного дерева и бледного чердрива с инкрустацией, изображающей сцену охоты, и когда Джон постучал в дверь, стройная служанка открыла, взглянула на его одежды и впустила внутрь. Владелец лавки был пожилым мужчиной с мускулистыми руками и туловищем кузнеца, который всю жизнь жил в кузне. На нем был черный бархатный плащ, расшитый серебряными молоточками на рукавах, и большой сапфир, свисавший с тяжелой серебряной цепочки на шее. Он покосился на Джона и пренебрежительно фыркнул. «Значит, к мастеру-оружейнику, Тапхамату, пришел еще один самоуверенный молодой человек с крупной монетой. Дай угадаю, ты хочешь какой-нибудь причудливый сверкающий меч из золота и изумрудов?» Джон не отреагировал на презрение, он привык, что люди сомневаются и судят его по самым поверхностным причинам, поэтому вместо этого он просто пожал плечами. «Ну, я надеялся сделать меч, точнее два, это были бы экзотические мечи, а не стандартное оружие Вестероса, но не нужно никаких украшений, они должны быть крепкими и надежными. Но если вы делаете исключительно причудливые сверкающие мечи из золота и изумрудов, я с радостью пойду в другое место». Он повернулся, чтобы уйти, но мужчина, как и ожидалось, снова фыркнул и окликнул его. «Если вам нужно что-то прочное и надежное, я лучший. Вы не найдете ничего лучше того, что сделано в моей кузне, а если найдете где-нибудь, то это будет притон лжецов и мошенников». Затем Мот повернулся и крикнул через плечо: «Джиндри! Джиндри, иди сюда!» Молодой человек, ровесник Джона или, может быть, чуть моложе, вышел из глубины лавки. «Иду, иду. Следи за языком, Джиндри, и принимай заказ с этого покупателя. У меня есть более важные дела», — фыркнул Мот, прежде чем исчезнуть в дверном проеме. «Да, мастер», — проворчал мальчик Джиндри, прежде чем повернуться к Джону. «Что вы? Все в порядке, милорд?» Джон заставил себя разморозиться, несколько раз сильно моргнув глазами и быстро встряхнув головой. «Да, я в порядке. Извини, ты выглядишь похожим на кого-то, кого я знаю, это застало меня врасплох». «Похоже, это мягко сказано, молодой кузнец выглядел в точности как лорд Ринли». «Нет», — понял Джон, позволяя своим темным глазам сканировать лицо мальчика, — «не совсем так. У него более сильная челюсть и более густые брови, он также более мускулистый». «Да. На самом деле вы второй человек, который говорит подобное, милорд. Полагаю, у меня просто одно из таких лиц», — пожал плечами Джиндри. «Итак, чем я могу вам помочь?» «О, да», — Джон в последний раз встряхнул себя. «Я надеялся сделать два меча в одном стиле, один для себя и один для кого-то еще. Я никогда раньше не видел такой стиль клинка в Вестеросе. Они легкие, с тонким лезвием и... Затем он замолчал, наблюдая, как Джиндри схватил клочок пергамента и кусок древесного угля, быстро что-то набрасывая. Когда он закончил, молодой кузнец подтолкнул его к Джону. «Вы говорите об таких клинках?» «Да, ты, похоже, хорошо разбираешься в оружии. Это клинки Брааваси, предназначенные для водных танцев, милорд, в Вестеросе они не часто появляются, в этом вы правы, но некоторым дарнийцам они нравятся. Мы можем сделать их, милорд, и мы можем даже начать прямо сейчас, просто нужно снять мерки», — объяснил Джиндри, явно гордясь своими знаниями. «Замечательно, давай начнем», — улыбнулся Джон. Молодой кузнец схватил измерительную ленту и заставил Джона стоять на месте, пока он приступил к работе. «Вы должны привести сюда человека, для которого нужно сделать второй меч, чтобы мы могли измерить и его размеры. Вы можете сделать это в ближайшее время?» «Да, самое большее через несколько дней», — ответил Джон, прежде чем забавная мысль заставила его расплыться в широкой улыбке. «Хотя тебе не стоит беспокоиться о том, что меч может получиться слишком маленьким, на самом деле такой и нужен. Она сама маленькая». Джиндри остановился, чтобы посмотреть на Джона, нахмурив брови. «Она, моя сестра, вот для кого этот меч». Он внимательно изучил лицо молодого кузнеца, это проблема. На мгновение ученик, казалось, погрузился в глубокие размышления, но, в конце концов, он просто пожал плечами. «Нельзя судить о таких вещах, милорд. В конце концов, я всего лишь кузнец». «О, ты хороший парень», — усмехнулся Джон, «и я не лорд. Зови меня просто Джон». Удивление мелькнуло на лице Джиндри. Он насмотрел лицо Джона, вероятно, ища какие-либо следы насмешки, а когда ничего не нашел, то улыбнулся. «Что ж, приятно познакомиться, Джон». Глава 14, часть 3. В его покоях были обнаружены следы вмешательства. Мебель, которую он передвигал, чтобы скрыть глазки, была возвращена на прежнее место, одежда в ящиках его комода была разобрана, письменный стол тоже, и Джон был почти уверен, что кто-то прочитал его записи. Точнее пытался, по крайней мере, Давакин не был настолько глуп, чтобы писать на всеобщем языке. Эта попытка шпионажа подействовала ему на нервы. «Я передумал», — сказал он призраку, снова передвигая мебель, «в следующий раз, когда кто-то придет сюда и попытается тронуть мои вещи, тебе стоит их укусить, но только не оторви им что-нибудь». В ответ призрак зевнул, сверкая перед Джоном рядами острых, как ножи, зубов. «Верно, приятель, приятно знать, что ты согласен. А теперь, как насчет прогулки в Богороще?» Богороща в Красном замке представляла собой акр вяза, ольхи и черного тополя, который возвышался над заливом Черноводной и, как и большинство других, имела свое чердрево. Но, в отличие от старых Богорощ, сердцем Красного замка был огромный дуб, покрытый лозами. Кусты были населены мелкой дичью, в основном белками, кроликами, а также птицами, которых призрак очень любил гонять. Джон усмехнулся со своего места на деревянной скамье, наблюдая, как гигантский лютоволк с белой шерстью рвется за испуганным фазаном, листья и ветки хрустят под массивными лапами призрака и цепляются за его пальто, когда он гнался за птицей через кусты. «Я полагаю, весь этот белый мех мешает при охоте в местах, не покрытых снегом», — раздался голос позади. Он поднял взгляд и увидел приближающегося сира Джейми, доспехи которого блестели в свете дня. Джон улыбнулся и скользнул в бок, освобождая место на скамейке. «Это правда, призрак создан для более холодных условий, в снежный день вы никогда не сможете увидеть его приближение. Не обманывайте себя, он просто играет сейчас, если бы он действительно охотился, вы бы ничего не услышали. Он великолепный зверь», — прокомментировал рыцарь, усаживаясь на скамейку, «и свирепый, как мне кажется. Хорошо иметь рядом с собой в бою». «Да, не хуже любого меча», — кивнул Джон. «Говоря об этом, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы предоставили мне тот турнирный меч для общей схватки. Не думай об этом, достаточно посмотреть на твое выступление. Ты действительно одарен воином, ты знаешь. Хотя, полагаю, это неудивительно, учитывая, кто твой дядя», — отмахнулся сир Джейми. «Да, я слышал, что дядя Брэндон был настоящим воином. О, он был талантлив, конечно, но я имел в виду не его. Дядя Бинджин», — нахмурил брови Джон. Золотой рыцарь покачал головой, легкая ухмылка заиграла на его губах, и замешательство Джона только усилилось. «Я знаю, что у Риегара был или, возможно, все еще есть младший брат. Я должен проверить, живы ли он и его сестра. Но он был всего лишь ребенком. Когда сир Джейми знал его, так почему?» Его мысли были прерваны, когда Ланнистер засмеялся и хлопнул его по плечу. «Ну же, не надомный шутить. Я уверен, что Старк сказал тебе солгать об этом, но я все равно узнаю эти навыки. Твой дядя, Артур Дейн, великий меч Зари и старший брат прекрасной леди Ашар Дейн». С облегчением, хотя и все еще несколько сбитый с толку, Джон неуверенно улыбнулся. «Я не могу много говорить о Дейнах, сир, так как мой отец никогда не хотел, чтобы о них говорили в Винтерфилле, но я поверю вам на слово. Старк, наверное, не хотел рисковать, что ты сбежишь жить с ними в Дорн, хотя ты все равно сбежал, так что план был напрасным», — фыркнул сир Джейми. «Тем не менее, ты должен как-нибудь посетить Звездопад. Это было бы интересно, я думаю», — промычал Джон в знак согласия, запрокинув голову назад, чтобы насладиться теплыми лучами послеполуденного солнца, когда холодок начал щипать его пальцы и нос. «Однако я сомневаюсь, что у меня будет шанс, мой друг и я скоро отправимся в путь. Тем не менее, спасибо». «Опять благодаришь, ты слишком вежливый», — задумчиво произнес рыцарь. «Если ты действительно хочешь поблагодарить меня, ты убедишь Таммина более серьезно отнестись к его обучению владения мечом. Мальчик робкий, он почти не продвинулся с тех пор, как начал, и, похоже, у него нет никакого желания. Однако он восхищается тобой и, вероятно, выслушает, если ты расскажешь ему о важности тренировок. Ценность человека не должна определяться только тем, насколько хорошо он может размахивать мечом, но вы правы, Таммин должен знать, как защитить себя, если возникнет такая необходимость. Подождите, а как насчет принца Джоффри?» Ланнистер сделал такое лицо, будто почувствовал запах чего-то протухшего. «О нем есть кому беспокоиться. Значит, я могу на тебя рассчитывать». Сир Джейми снова улыбнулся и протянул руку, которую Джон пожал. После чего сир Джейми встал. «Ну, тогда мне пора, мои обязанности не могут ждать. О, и прежде чем ты куда-нибудь уедешь, мой отец хочет поговорить с тобой». «Что о?» Великий лев скалы Костерли медленно приближался к нему, несомненно уверенный, что Джон никуда не собирается уходить. Он был прав, конечно, молодой драконорожденный был твердо намерен оставаться на месте, пока не узнает, чего хочет старый лев, даже когда его пальцы жаждали найти кинжал на поясе. Итак, вместо того, чтобы обнажить клинок и вонзить его в сердце Ланнистера, Джон поднялся на ноги и отвесил поклон соответствующей глубины. «Лорд Эйвин, ваш сын сказал, что вы желаете поговорить со мной». Старый лорд был достаточно близко, чтобы Джон мог видеть зелень его глаз, которые были устремлены налево от Джона, где призрак молча вышел из кустов. Лютоволк склонил свою массивную голову на бок, изучая старого лорда Ланнистеров своим кроваво-красным взглядом. Улыбка тронула губы Джона, прежде чем повернуться к старому льву и подойти к скамейке. «Не хотите ли присесть, милорд?» — сказал он. Мужчина покрепче сжал свою трость с резной головой льва и покачал головой. «Нет, это не должно занять слишком много времени. Я хотел поздравить тебя с победой в общей схватке. Это было довольно впечатляюще. Как и твой выигрыш, я надеюсь, что ты достаточно умный молодой человек, чтобы распоряжаться этими деньгами с умом и не пропить их, как это делают многие». «Опять это?» Джон внутренне вздохнул. «Да, у меня есть планы на этот счет, ничего из этого не вернется со мной в Скайрим. Неужели ты ничего не оставил себе?» — приподнял бровь Тайвин. «Нет, мне это не нужно, и, кроме того, я не участвовал в турнире ради денег», — пожал плечами Джон. Хранитель Запада подошел ближе, очерчивая темный силуэт на фоне заходящего солнца. «Чего же ты хочешь добиться в жизни, Джон Белый Волк?» На этот вопрос было труднее ответить, чем следовало бы. Чего он хотел? Ну, прямо сейчас он хотел вырваться из разговора, но в большей степени он хотел отомстить за жестокие убийства своих старшего брата, сестры и их матери, но он также хотел защитить свою семью, кровных родственников, которые у него были здесь, в Вестеросе, и семью своего сердца в Скайриме. Он хотел, чтобы Сирана ответила ему и сказала, что не злится, что все понимает. Часть его также хотела, в конце концов, встретиться с тем, что осталось от его семьи Таргариенов, если кто-то еще жив. Он хотел вернуться в Скайрим, очень этого хотел и хотел сохранить его в безопасности для тех, кто уже слишком много потерял, и для тех, кто все еще так невинен. Он хотел избавить Тамриэля Талмара на благо всех его жителей. Затем, когда был бы достигнут некоторый уровень мира, Джон хотел бы отточить свое наследие. Он хотел, чтобы его наследие запомнилось грядущим поколениям и не только как легендарный дракон рожденный, убийца Алдуина, или черный легат имперской армии, или предвестник соратников, или соловей, или глава гильдии воров, но как Джон Белый Волк. Он хотел расширить свое дело и создать новые, которые он мог бы передать своим детям. Дети. Да, он хотел детей. Он хотел, чтобы сыновья и дочери заботились, любили и передавали все, чему он научился. Он хотел жениться на женщине, сильной разумом, телом и духом. Он хотел. Семья, ответил Джон. Полагаю, мне нужна собственная семья. Достаточно обычное желание, кивнул лорд Эвин. Значит, ты хочешь детей? Да, я бы хотел небольшую армию детей, желательно 3 мальчика и 3 девочки, улыбнулся Джон. Я рос с таким количеством братьев и сестер, что не могу представить это по-другому. Я тоже, признал старый лев. У тебя уже есть дети. Гнев захлестнул Джона, и он стиснул зубы, борясь с желанием наброситься на тот самый намек на то, что он когда-либо был отцом ублюдка. Он всегда клялся, что никогда не сделает ничего подобного. Он всегда старался избегать подобных ситуаций. «Нет», — прорычал он как можно более приятным голосом. «Я еще не женат». «Что ж», — ответил лорд Эвин, — «если ты хочешь свою семью, тебе понадобится жена». «Честно говоря, довольно удивительно, что такой красивый, богатый молодой человек, как ты, еще не женат. Но, может быть, это и к лучшему». «И что вы имеете в виду, милорд?» — пригляделся к нему Джон. «Моей племяннице, Джой Хилл, скоро исполнится 5 и 10, она достигла соответствующего возраста для замужества. Ее отец, мой младший брат Гирион, мертв, поэтому мне предстоит найти ей подходящую пару. Я планировал выдать ее замуж за младшего сына одного из моих знаменосцев, но я считаю, что ты был бы подходящей парой». В списке возможных тем, которые пришли в голову Джону, когда сир Джейми сказал ему, что лорд Эвин желает поговорить с ним, этой, честно говоря, даже не было. «О, ну, я польщенный, удивлен этим предложением, лорд Эвин, но я не уверен, что брак тебя сдерживает ее низкородный статус». Что интересно, в голосе лорда Тайвина не было даже намека на насмешку, хотя был оттенок того, что, по мнению Джона, могло быть удивлением, вместо этого его голос был спокойным, даже деловым. «Уверяю, ее приданое очень щедро. Она довольно красива и будет хорошей женой. Я позаботился о том, чтобы она была хорошо образована и знала, как вести домашнее хозяйство». «Нет, нет», — покачал головой Джон. «Это не проблема, клянусь. Просто, ну, она еще довольно молода». «Не то чтобы», — возразил хранитель Запада, «множество девушек ее возраста уже вышли замуж. Но я полагаю, что помолвка может состояться сейчас, а настоящий брак может состояться позже. Год, 2 или 3, вероятно, дадут ее красоте шанс созреть». Джон подавил желание съежиться от такого комментария. «Вообще-то я уже помолвлен», — воскликнул он. На лице лорда Тайвина мелькнуло хмурое выражение. «С кем? Сирана убьет меня за это», — простонал Джон про себя. «Леди Сирана из дома Волкихар в Скайриме, мы дружим уже довольно давно и недавно решили пожениться. Моя поездка в Вестерос несколько отодвинула свадьбу, но как только я вернусь, она станет главным приоритетом». Затем наступило короткое молчание, пока лорд Утеса Костерли внимательно и с явным сомнением изучал Джона. Ланнистер ему явно не поверил. «Что ж, тогда жаль, что ты не взял с собой свою прекрасную невесту». «Да, мой отец сказал то же самое», — выдавил из себя улыбку Джон. Лорд Эвин фыркнул от того, что могло бы быть забавным, если бы этот человек был способен чувствовать такое. «А, почтенный лорд Старк, человек, который ухитряется быть любимым большинством и при этом умудряется быть компетентным лидером. Если бы мой собственный отец был бы похожим на него». Слова были сказаны скорее ему самому, чем Джону, но молодой Довакин не мог не ответить. «Ваш отец, милорд», — уголок рта лорда Тайвина чуть дернулся. «Титас Ланнистер, Он был добрым человеком, любящим и хорошим отцом, насколько это было возможно, но слабым лордом. Он больше беспокоился о том, чтобы понравиться окружающим, чем о том, чтобы они его уважали. «Разве плохо нравиться своим подданным?» – удивился Джон, но был встречен насмешкой. Благосклонность других продлится только до тех пор, пока они не получат шанс извлечь выгоду из предательства тебя, возразил старый лев. Тем, кто под твоим началом, всегда лучше знать, что с ними может случиться, если они забудут, на чем должна основываться их верность. Чтобы дебаты не стали слишком долгими, Джон пожал плечами. Я полагаю, должен быть баланс. В конце концов, правление через страх работает хорошо, до тех пор, пока человек не дрогнет даже на кратчайший момент. Враги, соперники и те, кто обделен вниманием, нападут, как акулы, почуявшие кровь в воде. Но если убедить своих подданных полюбить вас или, что еще лучше, заставить их почувствовать, что вы им нужны, они с большей готовностью будут стоять с вами в минуты слабости. Лорд Эйвин одарил Джона долгим, расчетливым взглядом. Полагаю, это один из способов смотреть на вещи. Глава 14, часть 4. Что тебя так позабавило? Нет, Старк не был склонен к большим приступам радостного смеха, стремясь держать большинство эмоций при себе, поэтому было необычно видеть, как он открыто посмеивается над чем-то. Мужчина слегка весело улыбнулся и наклонился ближе. Лорд Ринли, он только что показал медальон с изображением леди Маргарет Рилл. Что в этом смешного? Его дядя издал еще один смешок. Он спросил меня, похожа ли она на Лену. Видимо, другие утверждали, что между ними есть внешнее сходство. А оно есть. Если это так, то Джону будет интересно увидеть портрет, поскольку он никогда не видел своей матери, и единственным доступным изображением была ее статуя в склепе. Но, увы, дядя покачал головой. Нет, не совсем, у них обоих темные волосы, но на этом сходство заканчивается. Тем не менее, я нахожу забавным то, что Ринли влюблен в девушку, которая, по его мнению, похожа на Ленну, хотя он мог быть близнецом Роберта, когда был моложе. Неужели они действительно так сильно похожи друг на друга? Дядя Нет одарил его странным взглядом. Да, я полагаю, что да. А что? Джон небрежно пожал плечами. Просто любопытно. Некоторые черты лица, как правило, передаются по наследству, и я хотел проверить, верно ли это для Баратионов. Его дядя не казался полностью убежденным, но предпочел не развивать этот вопрос, а вместо этого просто откинулся на спинку кресла и снова сосредоточил свое внимание на поединке. Джон повторил действие, но позволил своим мыслям вернуться к Джиндри. Его не удивило, что у короля Роберта был бастард, в конце концов, у большинства дворян, и, учитывая привычки короля, которые до сих пор наблюдал Джон, было бы удивительно, если бы у этого человека был только один. Джон почувствовал, как его охватила тревога за этих потенциальных детей. Он позволял себе надеяться, что они жили в относительной безопасности и удобстве. Джиндри определенно казался довольным и о нем хорошо заботились, так что это было возможно. «Сегодня довольно холодно», — сказала Санса, плотнее натягивая шаль, борясь с дрожью. «Я сказал тебе одеться теплее», — мягко нахмурился дядя Нет, хотя и поманил слугу принести одеяло. Сегодняшняя погода была достаточно хорошей для того, чтобы поединок состоялся. Темно-серые грозовые тучи висели низко в небе, грозя разорваться в любой момент. Также по турнирному полю дул устойчивый ветерок холодного воздуха, пробирающий тела и души. Трибуны простых людей сегодня были более пусты, но те, кто остался, прижались друг к другу, чтобы защититься от холода. В королевской ложе разожгли большие каменные жаровни, чтобы согреться, и слуги принесли горячие напитки. Если принять меры предосторожности и надеть теплую одежду, было бы почти уютно. Излишне говорить, что Санса, решившая проигнорировать совет отца, была совершенно несчастна в своем шелковом платье цвета лаванды и золота, а для тепла была лишь легкая шаль. Это было контрастом с Ри, чье синее бархатное платье и шерстяная шаль с подкладкой из кроличьего меха согревали ее достаточно, чтобы сосредоточить все внимание на происходящем поединке. У Джори дела шли неплохо, и лишь недавно он проиграл Лартеру Брюну после трех столкновений подряд. Многие члены королевской гвардии также участвовали. Сир Мерин Трант, которого Джон находил крайне неприятным, Если он был приличным бойцом, и сир Бейлон Сван, с которым Джон на самом деле неплохо ладил за те несколько разговоров, которые у них состоялись, сумели победить Харвина из Винтерфилла и Алина, одного из гвардейцев дяди Неда соответственно. Были еще сир Джейми и сир Барристан, оба из которых повалили много всадников. Торос из мира снова появился, даже победив своего друга, лорда Берика Дондарриона. Лорд Ринли тоже выступил, один раз. Пес быстро выбил его из седла. Его очевидное отсутствие навыков удивляло, учитывая, что его бывший оруженосец, сир Лорес, так хорошо себя чувствовал в седле. Молодой рыцарь побеждал всадника за всадником, Робера Ройса, Мерина Транта и еще двух членов королевской гвардии. Все это доставляло Санси огромное удовольствие, потому что после каждой победы сир Лорес дарил ей одну единственную белую розу. У нее на коленях собирался целый букет роз. Джон смотрел, как Санса провела пальцами по нежным лепесткам своего нового цветка, и сияла, глядя на сира Лореса, мысли о том, что она будет коронована как королева любви и красоты, несомненно, плясали в ее голове. Она была бы неплохим выбором, хорошенькая юная дочь верховного лорда, которая не была обручена, по крайней мере, официально, ни с кем, кто мог бы обидеться. Тем не менее, Джон не мог не чувствовать легкого смущения по поводу всей ситуации. Судя по тому, что молодой рыцарь продолжал странно поглядывать на лорда Ринли, это было признаком того, что сир Лорес думал не о Сансе. Да, они, наконец, добрались до полуфинала, где пес вытеснил сира Джейми за место в финале. Осталось всего два поединка. У молодого рыцаря были хорошие шансы на победу, даже если на его пути было последнее препятствие, очень большое, злобное препятствие. Ногти Джона впились в его мозолистую ладонь, достаточно глубоко, чтобы почти пролилась кровь, а его глаза пристально смотрели на массивное тело Григора Клигана. Чистая сила горы, которая скачет, позволяла ему практически пробиваться сквозь своих противников, сбив с коня не только сира Бейлона, но и чуть не убив бывшего оруженосца лорда Арвина, Кью из долины. Молодой человек, только что посвященный в рыцари, переживет копье, пронзившее мышцу в том месте, где его плечо соединяется с шеей, но ненадолго, и у него, вероятно, еще долгое время будут проблемы с подвижностью этой руки. Вид крови, брызнувший из шеи сира Хью, почти довел Мерцеллу и Таммина до истерики, в результате чего Септа увела их прочь. Джоффри же насмехался над их слезами. «Постарайся расслабиться», – прошептал Энцо. «Я знаю, что ты ненавидишь этого человека, но воспользуйся этой возможностью, чтобы узнать, как он двигается и как сражается». Глядя, как сир Лорес и Гора готовятся сразиться друг с другом, он заставил себя выпустить воздух, который сдерживал, сквозь стиснутые зубы. Он повел плечами, пытаясь снять накопившееся там напряжение, разжав кулаки. Джон слегка улыбнулся Энцо и легонько стукнул кулаком о плечо своего друга в знак благодарности. «Лошадь горы ведет себя странно», – прокомментировала Арья. Джон взглянул на лошадь и обнаружил, что его сестра была права, существо ерзало и, казалось, было чем-то отвлечено. 100 золотых драконов на гору!» – воскликнул Мизинец, голос его звучал так же легкомысленно, как у ребенка в день его именин. «Я принимаю», – пропищал лорд Ринли, у которого на левой скуле уже образовался синяк после неудачного приземления после того, как его сбили с лошади ранее. Может быть, дюжина бочек дарнейского вина. Или, может быть, девушка из увеселительных заведений леса. Предложил Бейлиш. Или вы могли бы даже купить друга, кого-то, кто захочет проводить с вами время, усмехнулся лорд Ринли. Зазвучала труба, и оба мужчины рванули своих лошадей вперед, с грохотом приближаясь друг к другу, а толпа смотрела, затаив дыхание. Санса схватила отца за руку. «Сир Григор не причинит ему боль, да отец, с ним все будет в порядке», Санса, успокаивающе похлопал ее по руке дядя Нет, хотя и сам не был так уверен. «Сир Лорес очень хорош, сейчас будет кроваво», влезла Арья. «О, я не могу на это смотреть», захныкала Санса, закрывая лицо руками. Копье сира Лореса с грохотом пронеслось по небу, столкнулась и разбилась о щит Клигана, расколовшись на сотню частей. Время, казалось, остановилось, с громким ревом гора, которая скачет, был сбит с лошади и упал на землю, приземлившись с глухим стуком, который, Джон мог бы поклясться, разнесся по всему турнирному полю. Зрители на мгновение замерли, прежде чем все разразились аплодисментами. Лорд Ренли вскочил на ноги, смеясь и хлопая в ладоши от радости, ясно написанной на его лице. Лорд Штормового Предела даже не удосужился скрыть свое самодовольство, когда повернулся к мастеру монет. «Какой позор, мизинец! Было бы так хорошо, если бы у тебя был друг. А скажите мне, лорд Ренли, когда у вас будет ваш друг?» Бейлиш ответил с ехидной ухмылкой, указывая на сира Лореса. У Джона, возможно, не было никаких теплых чувств к мастеру монет, но он, по общему признанию, должен был подавить фырканье веселья в этом комментарии к большому замешательству Арьи. Бейлиш, довольный тем, что выиграл свой собственный словесный поединок, вернулся на свое место и наклонился вперед, чтобы заговорить с дядей Нидом. Сир Лорес знал, что его кобыла в течке. Довольно хитро, на самом деле, горе было трудно управлять жеребцом, у которого на уме что-то другое.